Михаил Ахманов. Флибустьер. Часть первая. Исчезнувшие. Глава первая. Андрей Серов. Частный сыщик. Женщина была красива и выглядела еще молодой. Лицо холеное, не морщинки. Если бы не покрасневшие глаза и опухшие губы, Серов посчитал бы ее своей ровесницей. Но ей, конечно, стукнуло больше 30, и оставалось лишь гадать, насколько больше. На 5 лет? На 10? Маленькая загадка, которую он пытался разрешить, так как при первом визите не спрашивал у клиентов паспорт. Часто не спрашивал вообще. Паспорт полагалось предъявлять в случае заключения договора, но таких формальностей Серов не любил. Договор – первое звено налоговой цепи. Гораздо приятнее действовать в рамках натурального обмена. От него услуги, от клиента – деньги. Учитывая специфику его услуг, за 2 года занятий частным сыском Серова не обманывали ни разу. Платили сполна, а иногда и добавляли. «Андрей Юрьевич», – начала женщина. «Просто Андрей», – сказал Серов, щелчком смакнул сладко на невидимую пылинку. В день приема он неизменно надевал строгий темный костюм с белой рубашкой и галстуком. Клиент должен понимать, что перед ним не какой-то шаромыжник, а настоящий специалист, причем самой высокой квалификации. Это имеет прямое отношение к размеру гонорара. Не то чтобы Серов был жаден. Нет, такого греха за ним не водилось, а время от времени он вообще работал бесплатно. Однако придерживался заповеди: тот, кто может платить, должен платить. Эта дама могла, несомненно. «Сергей Егорович советовал обратиться к вам», — произнесла она, сжимая тонкими пальцами сумочку. Сумочка и платье были не иначе, как от Коко Шанель или от Кардена. Серов кивнул. Теперь к нему редко приходили клиенты с улицы. Большей части его передавали из рук в руки, как драгоценный раритет. И эта известность ему льстила. Тем более, что была заслуженной. Из 63 дел он с успехом закончил 60. «Меня зовут Татьяной», — сказала женщина. «Татьяна Олеговна Добужинская. Одну минуту, я...» Она полезла в сумочку, видимо, за документами, но Серов отрицательно покачал головой. «Не нужно, Татьяна Олеговна. Потом, если понадобится. А сейчас расскажите мне о ваших проблемах». «Муж», — выдавила она, достала платочек и приложила к глазам. «Муж пропал. Исчез». «Пропал? Исчез?» За последние 2 года Серов слышал эти слова в 64-й раз. В своей ипостаси частного сыщика он не расследовал убийства, не занимался поиском машин или похищенных бриллиантов, не лез в экономические преступления или иные разборки меж сильными мира сего. Его специальностью являлись пропавшие люди. Старые и молодые, иногда ребятишки и даже младенцы, украденные из колясок у зазевавшихся мамаш. Удивительно, сколько людей исчезает в Москве, да и в других российских городах и весях. Еще удивительное, что те, кому положено, не могут найти и пятой части исчезнувших. С другой стороны, размышлял Серов, посматривая на сидевшую перед ним женщину, если б находили, не было бы нужды в его услугах. «Продолжайте», — сказал он, включая спрятанный в тумбе стола магнитофон. Маленький кабинет Серова был таким же строгим, как его костюм. Ничего лишнего. Никаких диванов, шкафов, карточек и выставленных на показ сейфов. Обстановка спартанская, письменный стол, абсолютно пустой, если не считать телефона, столик с компьютером и факсом, цветной ксерокс в углу и 2 удобных стула. На одном сидел он сам, другой предназначался для посетителей. Если их было 2 или больше, Серов приносил стулья из гостиной. Татьяна Олеговна всхлипнула. «Понимаете, такая нелепая история. Встали утром в 8, как всегда, и Костя пошел бриться в ванную. Я прибрала постель, затем направилась на кухню. У нас большая квартира на Мясницкой, в Чистых прудах. Но я его слышала. Он оставил дверь в ванную открытой и... «Слышали что?» — спросил Серов. «Пожалуйста, конкретнее». Жужжала электробритва, еще напевал, шаркал ногами. Ну, конечно, звуки воды из крана. Она наморщила лоб, вспоминая. «Стук. Да, слабый стук. Наверное, Костя отложил бритву, но снова поднял». «Это все». «Молодец», — одобрил про себя Серов. «Не всякая женщина так наблюдательна. Пожалуй, ей между 35 и 40. Детей нет, ибо дети в ритуале утреннего вставания не упоминались. Значит, посвятила жизнь мужу. А муж, если судить по ее наряду и сумочке, весьма преуспел. Горюет искренне, но старается держать себя в руках. Это хорошо. С истеричками всегда работать тяжелее». «Потом звуки прекратились, то есть не совсем. Текла вода, но больше ничего. Я заглянула в ванную». Добужинская прижала ладони к щекам. «Заглянула, а там пусто. Представляете, пусто. Позвала, обошла квартиру. Кости нет. Жизнью своей, клянусь, он не выходил из ванной. Он очень пунктуальный человек. Бритье, душ, завтрак в 8:45. Свежая сорочка и костюм. Это моя забота все вовремя приготовить. Ровно в 9 подъезжала его машина, и он спускался вниз». «Кроме вас двоих в квартире никого не было?» — поинтересовался Серов. Женщина, по-прежнему прижимая ладони к лицу, покачала головой. «Нет, горничная у нас есть, домработница, но она приходит к 10. Добужинская всплеснула руками. «Ужас какой-то! Мистика! Вошел человек в ванну и исчез, словно в трубу провалился». «Давно?» Она снова всхлипнула. 20 августа, 2 недели назад». «В милицию заявляли?» «Конечно, в милицию и в службу безопасности нашей фирмы в тот же день». «И что?» «В милиции смеются. Я награду обещала, большую награду, они все равно смеются». Слышала, что за спиной говорят: «От этой», — она приложила пальцы к груди, — «мужик к другой бабе сбежал, прямо в пижаме. Говорят, как нагуляется, придет». «Такая нелепость. Мы 18 лет женаты, и Костя никогда не давал повода, никогда. Весь в работе, в делах». «Успокойтесь, дать вам воды? Или немного коньяка?» «Нет-нет, что вы, я в порядке», — она судорожно сжала сумочку. Этот красноречивый жест Серова тоже был знаком. Кто к нему только не приходил, кто не являлся. Безутешные родители в поисках исчезнувшего чада, бизнесмены, желавшие знать, куда подевался их компаньон, сестры, братья и друзья потерянных, матери пропавших без вести солдат, наследники, чье право на имущество висело в воздухе без трупа наследователя. Молодых, а иногда и пожилых, но легковерных, Серов обычно разыскивал у сектантов того или иного толка. Младенцев и ребятишек помладше у цыган или у новых приемных родителей в Германии, во Франции, а пару раз за океаном в Штатах и Аргентине. Бизнесменов, если те были еще живы, находил прикованными к батарее или запертыми в подвалах пригородных дач. Красивых девушек вытаскивал из европейских, иракских или турецких притонов. Нередко эта работа была опасной, и тогда выручали цирковые навыки и квалификация, полученная в Чечне. Впрочем, махать кулаками и стрелять Серов не любил. Он находился в том возрасте, когда человек понимает, что бесшабашная юность позади, а зрелость требует иных решений, зависящих не от крепости мышц и точности глаза, а от разума. «В милиции, значит, смеются», — медленно произнес Серов и отдернул рукава пиджака. «А что на работе? В службе собственной безопасности?» «Они растеряны. Ищут, конечно, но...» Пальцы Татьяны Олеговны снова принялись терзать сумочку. «Понимаете, Андрей, если бы Костя пропал на улице, из машины, из своего кабинета, из ресторана, наконец, с дачи, с какого-нибудь приема, но из ванной, где только воздух, вентиляционную шахту, кошка разве что пролезет, но Кости нет, и я сейчас хозяйка». Ее лицо вдруг приняло суровое выражение. Я приказала, и они ищут. Но не очень вам верят, промолвил Серов, так? Так, женщина выдала кривую усмешку. Серов побарабанил по крышке стола. Слух у него был отменный, и он мог выбить бравый походный марш или джазовую мелодию, но сейчас движения пальцев были медленными и как бы задумчивыми. Да, необычная ситуация. Фантастическая, скажем прямо. Правда, такие уже попадались. Так что либо он этого Костю найдет, либо пополнит свою коллекцию. Разыскные дела с точки зрения Серова делились на две категории. Одни тривиальные, другие странные. Выручить девицу из дома свиданий в Анталии или найти банкира, сбежавшего в Коста-дель-Соль с миллионом зеленых и юной любовницей, было делом тривиальным, ибо имелось в нем множество зацепок, фактов и свидетельств. Но бывали и таинственные случаи, когда человек растворялся в воздухе, как дым, причем случалось это на глазах очевидцев. Серов еще не составил мнения о причине таких поразительных феноменов, но собирал их с энтузиазмом и дотошностью коллекционера. Он был любознателен от природы и умел отыскивать нечто такое, что скрашивало серые будни. Вики Добужинской нервно дрогнули. «Сергей Егорович сказал, что мой случай как раз для вас. Сказал, что если вы не отыщете, то не найдет никто. Сказал, что ваш гонорар...» «Не будем торопиться с гонораром», — произнес Серов. «Мне нужен день-другой, чтобы поразмышлять об этом деле. Может быть, больше. Вы будете оплачивать расходы, связанные с поиском, и не задавать вопросов об их целесообразности. К истине, Татьяна Олеговна, можно пробираться разными и временами очень странными путями». «Я понимаю, Андрей, я на все готова. Все, что в моих силах. Любые расходы, любая помощь. Только бы Костю найти». На ее глазах выступили слезы. В контактах Серова с клиентами такой момент рано или поздно наступал, и бороться с изъявлениями чувств надо было проверенным способом. «Ближе к делу, господа. Когда заставляешь потерпевших вспоминать то или это, им не до рыданий». «Вот что, Татьяна Олеговна», — деловито вымолвил он, — «сегодня часиков 6 вечера я загляну к вам на Мясницкую и осмотрю место происшествия, а сейчас прошу сосредоточиться. Сведения о вашем супруге, пожалуйста. Имя, отчество, когда родился, где учился и работал, чем занимается сейчас, кто из родственников жив, есть ли друзья и враги, ну и все такое. Не волнуйтесь и начинайте по порядку».